Книга вторая. Глава первая. О кончине блаженного папы Григория. Тем временем, в год от воплощения Господа 605-й, умер и отошел в вечное царствие небесное блаженный папа Григорий, правивший в великой славе римской кафедрой и апостольской церковью 13 лет, 6 месяцев и 10 дней. Поскольку он обратил нас, народ англов, от власти сатаны к вере Христовой, следует поведать о нем в этой церковной истории. Мы можем и должны по праву именовать его нашим апостолом, ибо, занимая важнейшее в этом мире положение и возглавляя церкви, давно утвердившиеся в вере Христовой, он еще и обратил ко Христу наш народ, прежде поклонявшийся идолам. К нему мы можем применить слова апостола: «Если для других я не апостол, то для вас, ибо печать моего апостольства — вы в Господе». Он происходил из народа римлян, и отца его звали Гордиан. Он вел свой род от людей не только благородных, но и благочестивых. Так предком его был Феликс, епископ на апостольском престоле и муж великой славы во Христе и в церкви. Он следовал традиции благочестия с тем же рвением, что и его предки и родственники, целиком пожертвовав благородным званием, принадлежавшим ему в этом мире, ради стяжания высшей славы, даруемой милостью Божией. Отвергнув мирскую жизнь, он ушел в монастырь, где вел жизнь настолько совершенную, как он сам впоследствии вспоминал со слезами, что душа его воспарила над всем приходящим и над всеми вещами, подверженными изменению. Он не думал ни о чем, кроме как о небе, и хотя дух его был еще заключен в теле, он преодолевал созерцанием оковы плоти. Он возлюбил даже смерть, которую почти все считают наказанием, ибо видел в ней переход к жизни вечной и воздаянию за труды. И после он не радовался своему продвижению по пути совершенства, а скорее горевал о том, что утратил из-за многих своих пастырских забот. Однажды, к примеру, говоря наедине со своим диаконом Петром и вспоминая о былых своих духовных достоинствах, он сказал с грустью: «В пастырском служении утружден я делами всего мира и из отрадного спокойствия брошен в пыль земных тревог. Силы свои душевные трачу на великое множество дел и возвращаюсь к ним мыслями даже тогда, когда думаю о вечном. Знаю, что я приобрел и что потерял, и когда я вспоминаю о потерянном, приобретение гнетет меня еще сильнее». Святой муж говорил это в великом смирении, ибо мы не можем поверить, что он утратил хотя бы талику монашеского совершенства из-за своего пастырского служения. Ведь он добился куда большего своими трудами по обращению многих, чем мог бы добиться в прежней своей спокойной жизни. Главным образом это случилось потому, что, будучи понтификом, он собственный свой дом превратил в монастырь. С тех пор, как его вызвали из обители и призвали к алтарному служению, отправив послом Святого Престола в Константинополь, он никогда не отказывался от привычек жизни небесной, хоть и жил в земном дворце. Он даже вызвал из своего монастыря братьев, которые из родственной любви последовали за ним в столицу и следили за соблюдением им правил. По его собственным словам, их пример, как якорный канат, привязывал его к тихим берегам молитвы, от которых его уводило непрестанное течение мирских дел. Дух его, волнуемый тревогами мира, ежедневно укреплялся чтением и размышлением в обществе братьев, и их помощь не только охраняла его от искушений этого мира, но ободряла в стремлении к жизни небесной. Они же побудили его написать толкование книги Иова, издавна окутанной тайной. Он не мог отказаться от труда, на который подвигли его любящие братья, ибо предвидел в нем пользу для многих. Поэтому в 35 книгах он разъяснил прекрасным слогом буквальный смысл книги, ее отношение к таинствам Христа и Церкви и значение ее для каждого верующего. Он начал эту работу, когда был посланником в царском городе, и закончил, уже будучи понтификом в Риме. Находясь в столице, он благодатью католической истины сокрушил еще при зарождении новую ересь, касающуюся нашего состояния после воскресения. Епископ того города Евтихий учил, что наше тело во славе воскресения будет неосязаемым и более легким, чем ветер или воздух. Услышав это, Григорий доказал как доводами здравого смысла, так и на примере воскресения Господа нашего, что такая догма противоречит истинной вере. Ибо католическая церковь учит, что наше тело, хоть и воскрешенное в бессмертной славе и облегченное силою Духа, будет осязаемо, как тело Господа нашего, сказавшего ученикам после воскресения своего из мертвых. «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Досточтимый отец Григорий так горячо защищал веру против новой ереси и так ревностно преследовал ту ересь при помощи благочестивейшего императора Тиберия Константина, что никто с тех пор не осмеливался ее отстаивать. Также он составил другую достославную книгу, называемую «Пасторское правило», где подробно осветил, кого следует привлекать к управлению церковью и какой образ жизни должны вести эти управители, как им обращаться к разным слушателям и как каждодневно бороться со своими слабостями. Еще он составил 40 гомилий к Евангелию, разделенных на 2 тома равного объема. И 4 книги диалогов, в которых, обращаясь к своему диакону Петру, изложил деяния просиявших в Италии святых, как пример стремления к будущей жизни. Во всех этих книгах он показал, к каким добродетелям должны стремиться люди. И на примере совершенных святыми чудес изъяснил всю славу этих добродетелей. Также он показал в 22 гомилиях, сколько внутреннего света можно извлечь из самых темных мест книги Иезекииля, от первой ее главы до последней. Еще он оставил книгу ответов на письма святого Августина, первого апостола народа англов, которая целиком вошла в эту историю, и другую книгу под названием «Синодник», где совместно с италийскими епископами обсуждал различные церковные дела, а также известные письма к различным лицам. Удивительнее всего, что он смог написать столько разных книг, хотя, как он сам говорил, его с ранней юности почти постоянно мучили боли в желудке. Он всечасно страдал от внутренних заболеваний, а дыхание его было затруднено из-за непрекращающейся лихорадки. Вечно одолеваемый подобными бедствиями, он был наглядным выражением слов Писания. «Бьет же всякого сына, которого принимает, и чем более угнетало его приходящее зло, тем более исполнялся он вечной надежды». Многое можно сказать о его бессмертной душе, которую не смогли сломить столь многие телесные скорби. Другие понтифики строили храмы и украшали их золотом и серебром. Он же всецело посвятил себя стяжанию душ. Все, что он имел, он раздавал бедным. Дабы правда его пребыла вовеки, а рог его вознесся во славе. Так что к нему можно справедливо отнести слова блаженного Иова. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня». Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой облегал меня, как мантия, и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом я был для нищих, тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И далее, где он говорит, отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства росло во мне сострадание, и от утробы матери моей пронес я его. К его трудам мира и благочестия следует причислить и то, что он вырвал народ наш из пасти древнего врага и приобщил его через молитву к свободе вечной. Радуясь этому обращению и заслуженно восхваляя его, он говорил в своем комментарии на блаженного Иова: «Язык Британии, недавно еще производивший лишь варварский скрежет зубовный, ныне учится петь хвалу Богу с еврейским «Аллилуйя». Смотрите, как гордый океан служит святым, преклоняясь к их ногам, так и эти варвары, коих земные правители не могли покорить мечом, усмирены ныне единым словом из уст пророков. Кто, будучи неверующим, не отступал перед сильным войском, ныне, уверовав, смиряется словами малых. Стяжав небесное слово и просветившись от чудес, исполнился он добродетели и премудрости Божией. Отвратился страхом Божьим от злых дел и устремился сердцем к вечной благодати». Этими словами блаженный Григорий подтверждает, что святой Августин привел народ англов к вере не только проповедью, но и явлением небесных знамений. В числе прочего, блаженный папа Григорий установил, чтобы в храмах святых апостолов Петра и Павла над их телами служилась обедня, в чин которой он привнес три исполненных совершенства фразы: «Закончи дни наши в мире и спаси нас от вечного проклятия и причти к сонму избранных твоих». Он управлял церковью во времена императоров Маврикия и Факи и на втором году правления Факи отошел к истинной жизни небесной. Его тело было захоронено в храме святого апостола Павла перед секретарием в 4 Иды Марта. В этом самом теле он восстанет во славе вместе с другими пастырями церкви. На гробнице его начертана следующая эпитафия: «Скрой, земля, это тело и сделай его своим прахом, чтобы возвратить его к жизни по слову Господню. К звездам его воспарила душа, от сует избавляясь. Тело же в вечную жизнь устремилось дорогою смерти. Скрыт всей гробнице от взоров великий понтифик, полною мерой добра заслуживший бессмертие. Пищу голодным давал и одежду озябшим, души лечил благодатью спасительной жертвы. Все, что сказал, подтвердил он делами своими, тайный учение смысл явным дополнив примером. Англы приведены им ко Христу наставлением в вере. Целый народ обращен был терпением его и любовью. Трудом и наукой, заботой и собственным рвением паству Господню умножил, все мысли имея об этом. Так пусть же воссядет навеки он в Божьем совете и будет почтен по заслугам тем, кого милость бессмертна». Мы не можем не привнести здесь историю о блаженном Григории, дошедшую до нас от предков и объясняющую, почему он проявлял такую заботу о спасении нашего народа. Говорят, что однажды в Рим прибыли некие торговцы и выставили на площади товар для продажи. В числе многих покупателей пришел туда и Григорий, и среди товаров увидел продаваемых мальчиков соразмерного телосложения, с приятными чертами и красивыми волосами. Глядя на них, он, как говорят, спросил, из какой они области или страны, и получил ответ, что их привезли с острова Британия, где все жители похожи на них. Тогда он спросил, христиане ли они, или до сих пор пребывают в заблуждениях язычества, и ему ответили, что они язычники. С исходящим из самого сердца вздохом он сказал: «Как жаль, что Создатель тьмы владеет людьми столь светлыми ликом, и что души, облеченные такой внешней благостью, лишены благодати внутренней». Спросив об имени их народа, он получил ответ, что они зовутся англами. «Добро», — сказал он, — «ибо у них лица ангелов, и они достойны приобщиться к ангелам на небесах. А как называется область, из которой их доставили?» Ему сказали, что они из провинции, называемой Дейра. «Добро», — опять сказал он, Дейра, то есть Деире, что взывает к милосердию Христову. А как зовут их короля? Ему сказали, что его зовут Элла, и он, обыграв это имя, воскликнул: «Аллилуйя! Так будут петь в той стране хвалу Богу-Создателю». И он пошел к понтифику Римского апостольского престола, ибо тогда он еще не был избран понтификом, и попросил отправить к англам в Британию проповедников слово, дабы обратить их ко Христу. Он добавил, что готов с помощью Божией сам взять на себя эту миссию, если будет на то позволение папы. Хотя понтифик и склонился к его просьбе, Григорий не смог осуществить свое намерение, так как жители Рима не хотели отпускать его из города. В скором времени он сделался папой и совершил столь долго желаемое им. Хоть и послав туда других проповедников, он способствовал успеху их проповеди постоянными ободрениями и молитвами. Эти сведения я счел возможным включить в нашу церковную историю, поскольку они дошли до нас из древности.